Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 92. В святом источнике сидел юноша, одетый в черную рубашку. Иногда он прыгал от радости, потому что его уровень повышался на глазах. Это довольно нудно и долго, а также утомительно, безвылазно сидеть здесь. Однако он хотел совершенствоваться и стать выдающимся магом до того, как станет стариком. «Черт возьми, я не знаю, сколько дней прошло, но я чувствую, что будто заперт здесь», сказал Муфань, проверяя свой уровень прогресса. Самое важное различие между элементарным и промежуточным магом в развитии духовных звезд и туманности, которой они окутаны. Трудность пройти этот уровень в два раза труднее, чем дойти до него. Тот факт, что он уже достиг этого уровня, уже показывает, насколько он кошмарен в продвижении развития. Его собственный культивирование не только в два раза лучше остальных, но и он усовершенствовал свой магический кулон до такой степени, что мог культивировать 24 часа в сутки. Единственный способ обновлять свои звезды, тем самым развивая их, – культивация. Муфань уже чувствовал, что его звезды развиваются. Для начала он стал ощущать свои звезды немного по-другому. Они начали процветать, пульсируя слабым сиянием. Мальчик ощущал, что это явный признак прорыва. Обычно его элементные звезды были стабильны, но теперь они покрыты слоем странной пыли, которая сияла, словно северное сияние. Его посетило внезапное чувство беспокойства, что что-то не то, словно из звезд пытается что-то прорваться. Время от времени звезды пульсировали, пытаясь разорваться, иногда замолкали, будто накапливали силу, чтобы прорваться чуть позже. Элемент молнии был первым, что пробудил Муфань. В этот раз он ощущал, что звезды молнии, даже те семь, которые он долго настраивал под себя, чувствовали себя немного иначе. «Этого недостаточно! Мне нужно сделать свои звезды сильнее, чтобы я мог продолжить свое развитие. Так что надежда на прорыв еще есть», – бормотал Муфань, продолжая тренировку. Резкий всплеск энергии, после чего произошло небольшое землетрясение. Муфань собирался культивировать до прорыва. Однако ему пришлось открыть глаза, глядя на вибрирующие стены. «Какого черта? Землетрясение?» Муфань подошел к двери, приложив к ней ухо, пытаясь расслышать хоть что-нибудь. Он сосредоточился, но специальная звуконепроницаемая дверь была сломана, после чего вторая дверь открылась. «Неделя уже прошла? Так быстро?» – в шоке произнес Муфань. Дверь теперь была открыта. Он увидел женщину-охранника в впечатляющей одежде. Он выглянул наружу, чтобы увидеть шокирующую картину. Стены были залиты кровью. Тела охранников неаккуратно лежали в куче. Некоторые из них были разорваны на несколько частей. Внутренности лежали отдельно от тела. Такая жестокость ошеломила мальчика. Множество тел на полу. Они охраняли святой источник. Как так произошло? «Капитан Лян!» – кричала женщина. Как только крик утих, Муфань увидел промежуточного мага, который был отброшен в сторону колонны, словно мешок с песком. К счастью, капитана поймали в водный щит, иначе последствия были бы плачевными. «Что происходит?» Муфань стал еще больше нервничать, потому что в мире не так много людей, которые могут кидать промежуточных магов, словно мешок с песком. Муфань медленно подполз к двери, чтобы наконец лучше рассмотреть внешнюю обстановку, чтобы разобраться в ситуации. Увидев зверя размером с грузовик, он задрожал. Зверь не имел разделения у головы и шеи. Такой тип зверя очень походил на гигантскую крысу, потому что Муфань видел его раньше. Однако у этого зверя глаз был кроваво-красным. Крыса была еще страшнее в сочетании с мехом, покрытым кровью, да еще и размером. Любой испугается. Муфань состоял в команде охотников в течение года. но он никогда не видел зверей такого размера в городе. Мало того, такие глаза он тоже не видел. Присутствие дикости в этих глазах замораживало атмосферу. Это точно кровавая, большеглазая крыса. Муфань пробежался по своим знаниям, когда точно вспомнил этого зверя. О мой бог! Иллюстрации в учебнике на нее выглядели смешно, но реальный ее вид действительно шокирует. Как мог этот зверь попасть в город? Разве мог этот зверь убить всех охранников? Эта крыса, кажется, учуяла запах воды из источника. Ее глаза сразу уставились на дверь, отмечая присутствие Муфаня и женщины-охранника. Ее острые когти легко пробивали бетон. Можно было ощутить всю мощь крысы. Она реально походила на грузовик с мотором. «Закрой врата!» – сказал капитан женщине, изо всех сил пытаясь выбраться из-под камней. Линь Юйсин кусала губу, но закрыла врата. Обе стороны ворот были почти закрыты, когда Муфань увидел лапу крысы и рефлекторно сделал шаг назад. «Так быстро!» Ворота были закрыты, но на взгляд Муфаня крыса находилась на расстоянии около 30-40 метров. Громкий шум столкновения крысы с дверью гулом раздался по комнате. Девушка побледнела, а после смогла наконец заметить молодого парня, что стоял неподалеку. «Что случилось?» – спросил Муфань. Даже один вид этой крысы был страшен. Если бы дверь была закрыта хоть на секунду позже, они бы оба умерли. Сила, что показал этот магический зверь, намного превышала силу эволюционировавшего одноглазого волка. Такому зверю, как эта крыса, элементарный маг на один зуб. «Если ты не хочешь умереть, то следуй за мной», сказала девушка, не став размениваться на объяснение. Весь город терпел кризис, почти все пространство было заполнено волшебными животными, будто они заранее спланировали подземные и наземные нападения. На земле и под землей шли сражения против этих животных. На что они так обозлились? Если атака направлена на святой источник, то у людей даже некого поставить на его защиту. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.